Братья и сестры, я хочу привлечь ваше внимание к тексту Писания, который я прочитаю из послания к Галатам из 2 главы. Автор, апостол Павел, 2 глава с 1 стиха. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался?» Вот до этого текста. Братья и сестры, хочу привлечь внимание всех вас вот к этим переживаниям, которые имел апостол Павел. Что можно сказать за апостола Павла? Что Бог о нем вынес очень высокую оценку, что это есть его избранный сосуд к благовествованию. И вот этот избранный сосуд к благовествованию, совершая определенное служение свое, пошел в Иерусалим. Для чего он пошел в Иерусалим? Он пошел в Иерусалим и пошел туда по откровению. Я не знаю, какое было у него откровение. Но слово «откровение» говорит о том, что какое-то было ему побуждение прийти в Иерусалим и предложить там свое благовествование. «Ходил я по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование». Он предложил его всем и особо знаменитейшим. Ну, это я так допускаю, там апостолы, кто еще были, видные столпы Иерусалимской церкви, предложил благовествование. Какое было у него переживание? Было откровение, и с откровением было переживание. Предложил свое благовествование, проповедуемое им язычникам. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Вот такое было переживание у Павла. Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы эта наша конференция, это наше общение, оно носило такой именно характер, чтобы предложить то, что я делаю, чтобы в каком-то смысле подвергнуть это оценке своей и всем собравшимся. Кто-то из нас более успешен в этом деле служения, кто-то менее успешен. Но предложить свое благовествование. Братья и сестры, нахожу, что это переживание, серьезное переживание, мое благовествование. Павел его предложил людям. А у меня такая мысль пришла, прочитывая этот текст Писания. А ведь каждый из нас, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, каждому из нас придет время предстать на судилище Христово. И там мы предложим наше благовествование, которое мы совершали. Дабы получить, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Мне бы очень хотелось, чтобы это служение побудило каждого из нас к тому, чтобы мы проверили свое благовествование, свое участие в благовествовании, свои результаты благовествования. Писание говорит, что слово мое не возвращается ко мне тщетным, оно совершает то, для чего я послал его. И вот я участвую в благовествовании. Братья и сестры, проанализируйте свое благовествование. Не напрасно ли я благовествую? Есть ли плоды моего благовествования или нет? Одно из переживаний о христианстве последнего времени, о чем мы читаем, пишет он же апостол Павел, что в последние дни люди будут носить вид благочестия. А там будет все, и благовествование, и бесов будут изгонять, и проповедовать будут. Но проблема очень серьезная, придет в свое время, когда услышат они от Бога: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». А эти люди, они представили перед Богом свое благовествование, но Бог его не принял. Апостол Павел вот об этом переживал, представив свое благовествование. Братья и сестры, дело благовествования – это одно из основных служений Церкви. Это служение, которое должен совершать каждый христианин. Но в меру своего дара и опыта могут быть разные объемы этого служения. Но служение должен совершать каждый. Мое благовествование, какое оно? Давайте обратим внимание, какое было благовествование у апостола Павла. Как трудился Павел. Прочитаю о миссионерском благовествовании апостола Павла. Послание к римлянам, 15 глава, с 18 стиха буду читать. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима до окрестности Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. И, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие услышат». Братья и сестры, вот такое было благовествование у апостола Павла. На что хочу обратить внимание? Он старался идти туда, где не было благовествуемо, чтобы не на чужом основании это устроять. И второе, он старался это совершать силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Вот такое имел благовествование апостол Павел. Миссионерское. Я себе, у себя выделил здесь миссионерское благовествование. Это когда Павел переживал за большие территории того мира. Еще одно благовествование, на какое я хочу тоже привлечь внимание. Апостол Павел пишет это в послании к Коринфянам. Послание к Коринфянам, первое послание, 4 глава, стих 15. «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю, подражайте мне, как я Христу». Павел пишет непосредственно в Коринф и свидетельствует им, что он был тем, кто родил их своим благовествованием. Вот такое было у Павла благовествование. Работать на больших территориях, работать там, где никто не работал, работать так, чтобы рождались души. И вот это благовествование Павел пошел и представил особо знаменитейшим. в Иерусалиме всем и особо знаменитейшим. Я хочу опять вернуться к переживанию апостола Павла. Не напрасно ли? Братья и сестры, я не думаю, что Павел считал, что он что-то делает не так. В этом слове, мне кажется, он ищет, может быть, что-то еще можно, может быть, как-то еще можно трудиться, чтобы не напрасно делать то, что он делает, чтобы еще больше приобрести, чтобы еще больше иметь успех. Напрасно. Хочу на это слово привлечь внимание. Заехал на заправочную станцию, захожу сделать оплату, смотрю экран, и информация идет. Разрушает здание в Москве, огромное здание, новое здание, и его безжалостно разрушают. Подъехали такие вот мощные трактора, и вот ковшом поднимают очень высоко, сверху, вниз, и рушат здание. И пояснение, что между подрядчиком и заказчиком произошло какое-то непонимание, что-то выполнено не по проекту, не по плану, где-то заложили не ту арматуру, там еще, здание признано аварийным, и его разрушают. Я посмотрел и вспомнил о доме, построенном на песке. Он разрушился. Напрасно. А я представляю, какие были работы. Здание было выполнено красиво. Были произведены отделочные работы. Но напрасно. Да, на этом месте построят новое здание. Там есть и разрешение. Демонтируют старое, вывезут мусор, построят новое. И оно может быть очень хорошим. Братья и сестры, в духовном мире так может не повториться. Время, отведенное нам для служения, время, отведенное нам для благовествования, оно истекает каждый день. Как бы хорошо каждому задать вопрос, не напрасно ли у меня проходит время? У меня однажды в этом году, в предыдущем году был такой случай. Я летел в Москву, и никогда так не молился. А перед полетом в аэропорту было свободное время. Я решил, так вот время было, отошел к окну и молюсь. И помолился: Господи, благослови, чтобы я мог в этом полете благовествовать. Никогда не благовествовал в полете. Вот как-то так, знаете, обычно люди что в самолете делают? Или дремят, или что-то там перекусили, наушники сюда, и полтора часа или два часа и в Москве. Я когда так помолился, я испугался, что я так помолился. Думаю, как я буду благовествовать? А я-то помолился. Захожу последним в самолет, знаю, что мое место свободно. После этой молитвы два человека, три сиденья, два сидят. И один человек сидит на моем месте, а на среднее сиденье он положил дипломат. Я говорю: о, я с вами, вы не против? А это ваше место, да? Ну, тогда мы не против. Я говорю: тогда я помолюсь, и чтобы с Богом и подняться, и пролететь, и сесть. Вы же не против? Не против. Помолился. Внимание на меня так посмотрели. Сел. И вы знаете, мы до Москвы, до посадки, было такое благовествование. И мне было так это приятно. Я, когда закончился полет, я поехал дальше, но у меня на сердце было такое приятное ощущение, не напрасно проведенное время. Засвидетельствовал, и причем эта душа оказалась жаждущей душой. Он прям там в самолете расплакался, разрыдался. Мужчина, взрослый мужчина, постарше меня лет на 5-7, может быть, просто разрыдался. Он сидел, вытирал свои глаза и плакала напрасно прожитой жизни. Мы попрощались с ними, его встретил сын. Мы в аэропорту и с сыном я еще успел познакомиться, и попрощались, и разъехались. Но вот это чувство, приятное чувство, не напрасно потраченное время. Братья и сестры, мне бы хотелось, вот, чтобы каждый из нас вот задавал себе этот вопрос о своем благовествовании. Предложите ваше благословение самому себе. Рассмотрите потраченное на это время. Посмотрите ваш подход к этому благовествованию. Посмотрите на результаты вашего благовествования. Результаты апостола Павла были удивительные. Братья и сестры, у меня такая мысль, может кто-то подумает, ну конечно, Павел – это избранный сосуд. Павел, да, его Бог так благословлял. Братья и сестры, да, Павел был для определенного благовествования избранным сосудом, а для благовествования мы все призваны без исключения. Все без исключения. Мне хочется пригласить к молитве. Давайте мы помолимся Господу, чтобы Господь благословил наше служение благовествования. Братья и сестры, чтобы Господь благословил, чтобы наше служение благовествования было таким, чтобы оно рождало души к вечной жизни. Чтобы наше служение благовествования было таким, чтобы нам созидать и на тех основаниях, где никто не трудится. Особое переживание, которое хочу предложить всем вам, братья и сестры, это все республики нашего объединения, Кавказского объединения, Закавказья и по эту сторону хребта, и по ту сторону. Сколько народов проживают у нас здесь? И печально сердце, что во многих народах нет у нас национальных церквей. Есть в Азербайджане, есть в Осетии, у нас нет в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане. Национальные? Нет, нет, нет. В Карачаево-Черкесии нет, в Кабардино-Балкарии нет. 33 народности. В одном Дагестане только вот подсказывают 33 народности, а может даже и больше. Братья и сестры, сколько у нас объемов труда, сколько еще неположенных оснований. Мое желание предложить всем вам воззвать Господу, помолиться, чтобы Господь благословил нас, братья и сестры. Мы живем на этой территории, да, это территория, которая подвержена влиянию ислама. Более 200 лет ислам вот господствует на этой территории. Мне хочется, чтобы мы все были наполнены этим переживанием. Какое мое благовествование среди народов Кавказа, где я проживаю? Братья и сестры, кто тихо, а кто громко, то есть вслух или внутри себя, давайте помолимся Господу, чтобы наше благовествование для этих народов, оно послужило, чтобы мы послужили этим народам, чтобы Господь оказал милость оказал нам, чтобы мы были этими сосудами, которые, как апостол Павел, от Иерусалима до Иллирика прошел и потрудился. И результаты его служения видны сегодня. Братья и сестры, у нас тот же Господь, у нас та же Божья благодать, тот же Святой Дух, у нас то же Слово, только не те результаты. Слава Богу, что мы что-то делаем. Слава Богу, что и вы свидетельствуете о том, что что-то делается. Но хочется направить цели дальше, вперед, к большим стремлениям нашим. Давайте об этом помолимся за весь наш Кавказ, за пробуждение всех народов Кавказа, чтобы у нас в каждой народности были церкви, национальные церкви. Братья и сестры, мы славяне, нам трудно оказать доступное понимание вот в нашей проповеди, на нашем языке, и им принести благодать. Уже многие теряют русский язык и приобретают свой язык. Как надо успеть, чтобы там были те души, которые понесут это слово своему народу. Здесь невозможно без молитвы и поста. Здесь невозможно, не объединившись вот так в молитве, видя эту проблему. И поэтому, братья и сестры, так Господь положил мне на сердце. Вот прочитать этот текст, я еще раз его прочитаю. что апостол Павел пошел в Иерусалим и, придя в Иерусалим, ходил по откровению и предложил там особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною, язычникам. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам не напрасно жить, но подвязаться и иметь успех. Аминь. Помолимся Господу.